Мне стало до того не по себе, просто не сиделось на месте. Надо было чем-нибудь занять руки. Я взял со стола иголку и начал вдевать в нее нитку. Руки у меня дрожали, и дело не ладилось. Женщина замолчала, и я взглянул на нее. Она смотрела на меня как-то странно и слегка улыбалась. Я положил на место иголку с ниткой, будто бы очень заинтересовался ее словами, да так оно и было, и сказал: $300 — это уйма денег. Хорошо бы они достались моей матери. А ваш муж поедет туда нынче ночью? Ну а как же? Он пошел в город вместе с тем соседом, про которого я говорила, за лодкой и за вторым ружьем, если удастся у кого-нибудь достать. Они поедут после полуночи. А может, будет лучше видно, если они подождут до утра? Еще бы не лучше. И негру тоже будет лучше видно. После полуночи он верно заснет, а они прокрадутся в лес и в темноте сразу увидят костер, если негр его развел. Я об этом не подумала. Женщина все так же странно смотрела на меня, и мне сделалось очень не по себе. Потом она спросила: «Как ты сказала, тебя зовут, деточка?» «Мэри Вильямс». Кажется, в первый раз я сказал не «Мэри», а как-то по-другому, так что я не смотрел на нее. Я, кажется, сказал «Сара». Она меня вроде как приперла к стене, и по глазам это, должно быть, было видно, вот я и боялся на нее взглянуть. Мне хотелось, чтобы она еще что-нибудь сказала. Чем дольше она молчала, тем хуже я себя чувствовал. Вдруг она и говорит: «Деточка, по-моему, ты сначала сказала Сара, когда вошла». «Да, верно, Сара Мэри Вильямс, мое первое имя Сара. Одни зовут меня Сара, а другие Мэри». «Ах, вот как!» «Да, мэм». Теперь мне стало легче, но все-таки хотелось удрать. Взглянуть на нее я не решался. Ну, тут она начала говорить, какие нынче тяжелые времена, и как им с мужем плохо живется, и что крысы обнаглели, и разгуливают по всему дому, словно они тут хозяева, и еще много рассказывала, так что мне совсем полегчало. Насчет крыс это она верно сказала. Одна то и дело высовывала нос из дыры в углу. Женщина сказала, что она нарочно держит под рукой всякие вещи, чтобы бросать в крыс, когда остается одна, а то они ей покоя не дают. Она показала мне свинцовую полосу, скрученную узлом, заметив, что вообще-то она попадает метко, только на днях вывихнула руку и не знает, попадет ли теперь. Выждав случай, она швырнула этой штукой в крысу, но не попала, и охнула, так больно ей было. Потом попросила меня швырнуть, если крыса высунется еще раз. Мне хотелось поскорее уйти, пока старик не вернулся, но, конечно, я и виду не подавал. Я взял эту штуку, и как только крыса высунулась, нацелился и швырнул. И если бы крыса сидела на месте, так ей бы не поздоровилось. Женщина сказала, что удар замечательный, и что в следующий раз я непременно попаду. Она встала и принесла обратно свинец, а потом взяла моток пряжи и попросила, чтобы я ей помог размотать. Я расставил руки, она надела на них пряжу, а сама все рассказывает про свои дела. Вдруг она прервала рассказ и говорит: «Ты поглядывай за крысами. Лучше держи свинец на коленях, чтобы был под рукой». И она тут же бросила мне свинец, я сдвинул колени и поймал его.